Глава вторая. Свейн Финна склонился над женщиной и положил руку на ее мокрый от пота лоб. Смотревшие на него сверху вниз глаза были широко распахнуты от боли или от того, что она слишком громко кричала. «Скорее второе», — решил он. «Ты боишься меня?» — шепотом поинтересовался Финна. Женщина кивнула и сглотнула. Он всегда считал ее красивой. Когда смотрел, как она входит в дом и выходит из него, занимается в спортклубе, когда усаживался в метро напротив, чтобы она знала, он тут, рядом. Но она никогда не казалась ему более прекрасной, чем сейчас, лежащая здесь, абсолютно беспомощная, вся в его власти. «Обещаю все сделать быстро, любовь моя», — прошептал он. Женщина проглотила слезы. Как же она боится! Финн задумался, не поцеловать ли ее. «Нож в живот», — продолжил он. «Чик, и все кончится». Она сжала веки, и из-под ресниц показались две прозрачные слезинки. Свейн Финн тихо рассмеялся. «Ты знал, что я приду. Ты знала, что я не смогу оставить тебя в покое. Я же обещал». Он провел указательным пальцем по смеси пота и слез на ее щеке. Он видел ее глаз сквозь большую, зияющую в ладони в крыле орла, дыру, которую оставила пуля тогда еще молодого полицейского. Свейна Финна осудили на 20 лет за 18 эпизодов сексуального домогательства, и он не отрицал самих действий, но выступал как против формулировки «домогательства», так и против того, что за подобные действия мужчину вроде него вообще необходимо наказывать. Но судьи и присяжные, очевидно, сочли, что законы Норвегии выше законов природы. Таково было их мнение. Через кратер в ладони на Финна смотрел глаз женщины. «Ты готова, любовь моя? Не называй меня так!» — проскулила она, скорее умоляя, чем приказывая. «И не говори про нож!» Свейн Финна вздохнул. «Но откуда этот извечный страх? Нож, между прочим, первый инструмент, который появился у наших далеких предков. И у человечества было 2,5 миллиона лет, чтобы к нему привыкнуть. Но кое-кто, тем не менее, до сих пор не способен разглядеть красоту в предмете, позволившем Homo sapiens спуститься с деревьев. Охота, хозяйство, земледелие, пища, оборона. Нож забрал столько же жизней, сколько и спас. Одно невозможно без другого. Только тот, кто понимает это, осознает последствия принадлежности к роду человеческому, принимает свое происхождение, способен любить нож, бояться и любить. Ведь это же две стороны одной медали. Свейн Финн поднял глаза и посмотрел на готовые к употреблению ножи, разложенные на столе рядом с ними. Можно выбирать. Важно уметь выбрать подходящий инструмент для каждого вида работы. Эти ножи хороши для его цели. Все они превосходного качества. Но, ясное дело, им не хватает того, что Свейн Финн всегда искал в ноже. Личность, дух, магия. А ведь до того, как высокий молодой полицейский с жесткими короткими волосами все испортил, у Свейна Финна имелась замечательная коллекция из 26 экземпляров. Самым красивым был нож с явы, длинный, тонкий и асимметричный, эдакая извивающаяся змея с рукояткой. Красота в чистом виде, но прям как у женщины. Возможно, такой нож не самый удобный в использовании, но зато обладает гипнотическим действием, присущим змеям и очаровательным женщинам, и заставляет людей делать именно то, чего ты от них хочешь. Самым эффективным орудием убийства в коллекции был нож Рампури, излюбленное оружие индийской мафии. От него веяло холодом, словно он сделан изо льда, и еще этот нож был завораживающе некрасив. Керамбит, имевший форму тигриного когтя, сочетал в себе функциональность и красоту. Хотя его красота, возможно, и выглядела немного нарочито, как у слишком ярко накрасившейся проститутки в слишком обтягивающем платье со слишком глубоким вырезом, Свейну Финна керамбит никогда не нравился. Он предпочитал невинные, девственные и, по возможности, простые инструменты, вроде своего любимого пука, финского ножа. Рукоятка из дерева орехового цвета без всякой гарды, короткое лезвие с долом, изогнутым вверх острым концом. Этот пука Свейн купил в Турку, а через пару дней воспользовался им, чтобы доходчиво объяснить сложившуюся ситуацию пухлой 18-летней девчушке по имени Малин, которая совершенно одна работала на АЗС Неста неподалеку от Хельсинки. Уже тогда, как обычно, в предвкушении секса он начал слегка заикаться. Это не признак потери контроля над ситуацией, скорее наоборот, результат выброса адреналина. И еще подтверждение того факта, что, прожив на свете 77 лет, Свейн Финн по-прежнему полон сил. Ровно 2,5 минуты прошло с того момента, как он открыл дверь, и до того, как он вышел обратно на улицу. За это время Финн успел прижать Малин к прилавку, содрать с нее штаны и оплодотворить девчонку, а затем взять ее удостоверение личности и переписать себе фамилию и адрес. 2,5 минуты. Сколько секунд заняло само оплодотворение? Половой акт у шимпанзе длится в среднем 8 секунд. 8 секунд две обезьяны остаются совершенно беззащитными в мире, полном страшных хищников. Горилла, у которой меньше врагов в дикой природе, может растянуть удовольствие на минуту. Но дисциплинированный мужчина во вражеском стане должен принести удовольствие в жертву более высокой цели — репродукции. Поэтому точно так же, как ограбление банка не должно превышать 4 минут, так и оплодотворение в общественном месте не должно длиться более 2,5. Эволюция докажет его правоту. Это всего лишь вопрос времени. Но здесь и сейчас они в безопасности. Кроме того, никакого оплодотворения не ожидалось. Нельзя сказать, что у Финны не было желания, оно было. Но сегодня у нее произойдет соитие с ножом. Нет никакого смысла в том, чтобы пытаться оплодотворить женщину, если в результате у нее не появится потомство. В этом случае дисциплинированный мужчина сбережет свое драгоценное семя. «Мне можно называть тебя любимой. Мы же помолвлены», — прошептал Свейн Финне. Она смотрела на него черными от ужаса глазами, невероятно черными, словно бы уже угасшими, как будто в них больше не осталось света. «Да... мы же помолвлены», — тихо засмеялся он, прижимаясь своими толстыми губами к ее, после чего автоматически вытер женщине рот рукавом фланелевой рубашки, чтобы не оставить там следов своей слюны. «Ну а теперь я сделаю то, что обещал», — сказал Свейн и резко провел зажатым в руке ножом между ее грудями вниз. К животу.